Александра Михайловна Петрункевич. Годы жизни 1876-1965. Александра Михайловна Петрункевич была дочерью старшего врача Тверской губернской больницы. Брат его, Иван Ильич, был общественным деятелем, членом Первой Государственной Думы. Младшая сестра Александры Михайловны Анна, известная камерная певица, по мужу Поль, пела под именем Анны Ян Рубан. Александра Михайловна окончила высшие женские курсы в Петербурге, ученица Грефса. Потом была избрана профессором всеобщей истории. Из ее научных трудов этого времени самые значительные «Кола Диренци», эпизод из истории Рима XIV века, и «Екатерина Арагонская» из испано-английских отношений XVI века. В 1920 году Александра Михайловна Петрункевич эмигрировала во Францию и поселилась в Париже, вошла в Парижскую русскую академическую группу. В числе организаторов этой группы были ее старые друзья, французский историк Лот и его русская жена, дочь профессора Бородина. Как ее учитель Грефс, Петрункевич была почитательницей Фюстель де Куланжа и написала о нем проникновенную статью, напечатанную в записках Русского научного института в Белграде. 1931 год, страницы 291-334, номер 5. Александра Михайловна скончалась в старческом доме под Парижем после продолжительной болезни в июне 1965 года.